Глава 12. Пораскинув мозгами насчет предельно странного звонка, уже сидя на припаркованном мотоцикле, я решил все же уточнить, а не бросать сразу трубку. «А вы, собственно, кто и откуда у вас мой номер?» Ответ заикающейся девушки несколько удивил. «Вы были в нашем ресторане Цинской кухни. Сказали, что если мы захотим закрыть ресторан, можем идти к вам. Дали свой номер». «Ого! Я и забыл о них. Давно это было. Я тогда выносил ночной клуб «Кувалды» в рамках обозначения своей позиции. Кстати, вроде сработало. Он пока притих». «Что же у вас случилось? Если у вас есть телефон, то почему не позвонили в полицию?» «Мы сегодня закрыты из-за поломки электросети. Вломились какие-то люди, уволокли отца. Сказали, он не заплатил за защиту. Я спряталась в холодильнике. Ваше благородие, у нас даже покровителя нет. А если они услышат полицейские сирены, то убьют его. Они никогда нам не помогали. Умоляю, я готова сделать что угодно». «Я бы рад помочь простым людям, но мы далековато. И банально не успеем туда доехать, хотя этот вопрос решается гораздо проще. Сиди тихо и не выключай телефон, помощь прибудет». Я поставил звонок на удержание и, в двух словах объяснив блондинке ситуацию, набрал одного знакомого гранд-магистра. «Майор Ярова, добрый день. Хотите взять нескольких людей кувалды?» «Где?» — сразу перешла она к делу. Не зря напомнил о ее смертельной вражде с преступным боссом. Она еще пыталась шантажировать меня немного примитивным компроматом на предмет того, чтобы я его придавил. «Ресторан Цинской кухни. Я предложил владельцу работу на себя, и сейчас его дочь позвонила. По ее словам, пришли рэкетиры и действуют особенно жестко. Человек в заложниках. А район там, судя по всему, специфичный. Она может и отказать при такой мелочи. Тем не менее, я достаточно здраво оценил ненависть к этому человеку. Назовите адрес. Пошлю скрытников». «Это не первый случай, но тут мы можем успеть из-за раннего предупреждения». Я не мешкал, при помощи сирен припомнив, куда ехать. Ярова же пояснила ситуацию. «Полагаю, кувалда решил выдавить, сколько сможет денег из наименее защищенных и сбежать. Действует очень нагло и быстро». «Сколько у вас там народу куплено?» Я вздохнул и переключился на гарнитуру под шлемом, чтобы не стоять на месте. Ярова, конечно же, не ответила на вопрос, но Воронцовы явно запустили безопасность столицы. Помня про то, что кувалда очень сильно обжегся именно на мне, наверняка он захочет напоследок отомстить. Поможете? Тайно выезжаю. Вы успеете? Не уверен, но постараюсь. Вряд ли он настолько мстительный идиот, чтобы атаковать в ситуации, когда этого будут ждать. Но если он собирается бежать, то действительно может в отместку ударить по моим людям. Спасибо за помощь. Мы со Светой быстро покатили назад. Я еще сообщил о ситуации тем, кто остался в поместье, поэтому людей подняли по тревоге и предупредили не покидать периметр забора. Турели переключили в режим стрельбы по людям вне безопасной территории. Если что, их должен вырубить Николай. Хотел было оставить блондинку вести Урал, а сам долететь быстрее, но, видимо, в ответ на мою необычную активность за мной опять наблюдали. Пусть один человек и довольно слабый. Я сделал вид, что вовсе не заметил его. Надеюсь, в стигмах от нас отстанут. Или с полным правом сначала выстрелю, а потом задам вопрос, чего за мной следят. Я снова переключился на нервную девушку из ресторана. «Сиди тихо. Лучше вообще молчи. Преступники еще там?» «Да, я слышу крики. Пап убьют. Ваше благородие, вы приедете?» «Герои слишком далеко», — я задумчиво цокнул. «Главное, держи себя в руках и не делай глупостей. Никаких идей взять в руки нож и пойти отбиваться. И тем более, не вздумай бросаться на них, если найдут. Раз уж позвонила, то нужно оградить от глупостей. Все равно нам нужен персонал. А то еду пока готовили или сами, или заказывали. С учетом отдаленности поместья, все привозили остывшим, приходилось подогревать, что портило вкус. Сирен тем временем через сеть контролировала ситуацию около поместья. Правда, физический провод туда сейчас не шел, где-то обрубили и восстановить не успели. Поэтому связь могли заглушить. «Господин, сюда кто-то идет. Мне бежать? Могу кинуть в них ящиком?» – испуганно спросила девушка. «Есть укрытие, чтобы не было видно. Спрячь телефон и затихни». Прятаться в помещении с одним входом – скверная идея. И уж тем более кидаться в атаку. За смелость 10 очков, а вот самонадеянности многовато. Звонок не прервался, я услышал скрип и... ничего. Видимо, ушел. Слабые бандиты. Не заметили ауры человека. Около дома покрутилась пара людей, но испугалась вышедшей Сони, которая дала предупредительный залп. К ней присоединились Аврора и Николай, а также мастер из наемников. Мы не могли убивать без предупреждения всех, приблизившихся к территории. Конечно, если это преступники, проблем не будет. Но заниматься волокитой не хотелось. Может быть, это вообще провокация. Обнаруженные слабаки сбежали. И я отправил Яровой сообщение, что там вроде все в порядке. А вот из звонка той официантки раздались приглушенные крики. «Кто-то ворвался! Здесь бой!» «Это полицейские. Крикни им и медленно выходи с поднятыми руками», – предупредил я и дождался подтверждения, что они в безопасности. «Удачи вам. Я сейчас занят, но если интересно сменить вид деятельности, приезжайте к нашему поместью, как освободитесь. Меня вряд ли застанете, но я предупрежу». «Спасибо, ваше благородие. Нижайше благодарю», – завершил звонок и вздохнул. «Слишком много дел». «А зачем они нам?» – спросила Света. «Готовят вкусно», – я пожал плечами. «Проверим, как полагается, но пока можно быть уверенными, что не подосланные». Мы вернулись к поместью, куда приехала Иярова. «Никого», – вздохнула майор. «Жаль, я рассчитывала засадить еще больше людей этого ублюдка». «Не пробовали проводить чистки», – уточнил я, получив хмурый взгляд. «Запустили все у вас». «Да. Если найдете доказательства, буду благодарна. Вы все еще должны уничтожить кувалду». Я нахмурился, посмотрев ей в глаза. «Я ничего и никому не должен. Не думайте, что я вдруг стал вашим подчиненным. Тем не менее, этот человек очень многим испортил жизни, в том числе моему начальнику службы безопасности. И при возможности исполнить дворянский долг и задержать преступника, я это сделаю. Заодно попытаюсь найти тех, кто его покрывает, и полетят головы. Правда, в такой момент Ярова перебила меня. «Если найдете доказательства, и мне нужно будет разобраться с ними, превысив полномочия, то я сделаю это. И ничего, если кувалда в процессе задержания умрет или станет калекой. Не стоит быть слишком мягким в этом мире». «Ха, как мило! Она подумала, что я не убиваю людей из жалости». «Само собой, если у нас состоится бой, то мне придется выложиться, и я его убью. Вот только он не последний гранд-магистр, поэтому мой лучший шанс – ударить его стиксом. Все будет в рамках закона, но, боюсь, пока что я слишком занят. Да и ублюдок явно планирует сбежать. Кстати, вполне возможно, его покрывает граф Дэвис. Проверю его. Советую укреплять оборону». Совет был резонным. Я перепроверил территорию вокруг поместья, и мы вчетвером на внедорожнике выдвинулись к месту проведения битвы, максимально походящей на турнир. Пришлось довольно далеко отъехать в природоохранный лесистый участок на востоке. Из-за битв здесь не водилось никакой особой живности. Да и большая территория обнесена забором, чтобы случайно не прибегали мелкие животные, но птицы да насекомые живут. А растениям помогали восстанавливаться одаренные. Мне хотелось отправиться получать ответы и приближать спасение Сильвии, но все же я не мог бросить Соколовых. Небольшая задержка вряд ли что-то решит. И нас на полигоне встретили официальные представители отдела, заведующего управлением родовыми конфликтами. Также приехал и один из помощников Потапова, чтобы все зафиксировать с нашей стороны. «Глава рода даже не приедет?» – уточнил я у Макара. Он занятой человек, не может тратить время на такие мелочи», — пренебрежительно ответил наследник Белозеровых. «Закончим побыстрее с этим фарсом». Вот тут я был с ним согласен. И что приятно, формат позволял свободно использовать секретные техники. При этом минимум разрушений собственности, которую хочешь подмять. Правда, я отметил кое-что интересное. 4 магистра в форме и броне, обвешанных оружием и с хмурыми лицами. Женщина и 3 мужчины. Все из нижнего эшелона силы, но при этом они считались гораздо сильнее, чем наша группа. Формально сильнейшей среди нас была Соня. Света едва шагнула в ранг магистра благодаря помощи Сирен, разработавшей несколько методов восстановления утраченного потенциала из-за бездумного поглощения энергии возвышения. Николай вообще все еще мастер. Да, это не война, где воюют как хотят, лишь бы не вредить случайным людям и имперской инфраструктуре. Скорее, групповая дуэль на неконтролируемой арене, и потому команды должны быть условно равны. «А ты, значит, не участвуешь? А сколько было смелых слов?» Макар даже рассмеялся. «Участвовать? Шутишь? Рот нужен для того, чтобы использовать его силу, а не оголтело носиться по стигмам и встревать в каждую битву». «Так-то он прав». Старшие члены рода занимаются вопросами, которые не могут решить другие. Но это когда людей много. И кроме того, у нас здесь немного иная ситуация. Ты не занят. И пришел сюда, метал угрозы, а теперь остаешься в стороне? Пусть так. Чего еще ожидать от слизняка? От моего замечания он покраснел, но не успел ничего сказать. Имперский служащий взял слово. «Попрошу внимания. Стороны конфликта здесь. Я зачитаю взаимные требования и претензии. А пока попрошу позволить осуществить проверку сокрытия силы аур выступающих боевых групп». «Вот и проверим, насколько эффективен мой метод», — с азартом сказала Сирен. «Не волнуйся, я достаточно восстановилась. Но спасибо за заботу». «Ты читаешь мои эмоции?» — несколько удивился я. «Это очень просто при таком тесном контакте», — хихикнула она. «Ты против этого? У меня нет полноценных ментальных способностей. Да и ты бы ощутил вторжение». «Да нет, наверное, не вижу проблемы. И я уже убедился, что ты не лезешь мне в голову». Вообще говорил я одно, но, если честно, меня несколько смущала такая открытость. «Даже с ближайшим человеком ты всегда сдерживаешься. Что-то не показываешь, но пускай». Она долго жила, и вообще-то ее присутствие не помешало мне спать с девушками. Нас просканировали. Особенно тщательно прошлись по мне и ничего не засекли. Я был более сильным магистром, чем показывал. За это время для нас повторили условия ставки. Макар смотрел на стороны с видом «Я теряю тут свое бесценное время», что начинало раздражать. Тем не менее, перед тем, как стороны разошлись, я обратился к молчаливым бойцам, для показухи вытащив мифриловое копье. «Скажите, это стоит того? Ваша жизнь в обмен на пополнение казны рода». «Хорошая железка, но ей еще нужно уметь пользоваться», — прогудел баритоном один из людей. «Да, граф, нам дадут хорошую премию за один небольшой бой». «Но это ведь вы всегда выступаете за Белозеровых», — спросил помощник Потапова. — «Господин Соколов, будьте аккуратны. Это опытные бойцы». Внутренне усмехнулся, рассматривая их. — «Значит, стандартная тактика, да?» — «Пускай. Если жаждут смерти, они ее получат. Осталось одно уточнение. Что, если на территории окажутся нарушители, и я их убью?» — спросил я у имперского служащего. Он удивленно посмотрел на меня, но объяснил. «Согласно установленным правилам, сначала над изолированной зоной дается предупреждение о том, что ее должны покинуть все без исключения, либо подать сигнал, если им не могут этого сделать. Любые посторонние могут быть устранены, так же, как и техника. Род убитого не может иметь претензий по поводу произошедшего. Кроме того, если лазутчики сильны и их можно заподозрить в поддержке другой стороны, вы вправе разными способами запросить остановку сражения. Мы выдадим артефакты связи». «Хотя бы правила прочитал», — фыркнул Макар. «У меня мало свободного времени», — я пожал плечами. «Если вынесете сокровищницу, чтобы ничего мне не отдавать, привлеку Потапова. Не наглейте, когда будете прятать реликвии». «Слова, слова, одни слова», — заговорила женщина. «Давайте уже начинать. Если не убьем их за полчаса, я опоздаю на массаж». «Главное, оставьте Светлану», — напомнил Макар. «Принесем связанной, подвешенной на этом копье», — отмахнулась она. «Ты женщина и готова так обращаться с другой, как с вещью?» — удивилась Соня. «Они не я», — пожала она плечами. «Ты можешь сдаться и тоже послужишь нашему роду. Зачем тебе этот щегол?» Я вздохнул. «Смерть так смерть. Вселенная им судья. Жаль, пока без Стикса не мог оценить уровни их даров, но снаряжение хорошее. Правда, я не видел ни адамантия, ни мифрила. Формальная часть завершилась, и мы направились по разным лесным тропинкам на стартовые позиции, слушая повторяющиеся объявления о скором начале схватки. «Николай, держи!» — я перекинул копье обеспокоенному мастеру. «Впервые, да?» «Я справлюсь», — отрывисто бросил он. «Видел их бронежилеты и щиты явно высокого класса. У тебя оружие еще лучше». «А они оказались в лесу с Кириллом, у которого есть время на подготовку», — усмехнулась Соня, вытащившая дробовик 5-го отдела, но зарядила в него обычные качественные патроны. «Просто ничему не удивляйся». «Я видел много разных одаренных в действии. У моего дяди была способность создавать наполовину автономных воинов из энергии. А в академии у одного из профессоров дар создавал нескольких каменных големов, служивших нам мишенями. Подготовка — это хорошо, но...» Он задумчиво тер пальцами гладкий металл, уставившись на наконечник копья. Я даже несколько удивился. «Концептуально сложный дар? Литой?» «Нет», — Николай покачал головой. «Он вообще слабый гранд-магистр в возрасте. Развеивает скуку на пенсии, избивая студентов в спаррингах. Все очень быстро учатся уклоняться от ударов. Ладно. Мне уже интересно, сколько инструментов ты здесь применишь». Света также кивнула, видимо, соглашаясь с тем, что ей интересен грядущий бой как таковой. Она приготовилась, достав из кобуры крупнокалиберный пистолет и пистолет-пулемет. Мы пока были скрыты от лишних глаз деревьями, и я создал Стикс. Противники вскоре появятся, и нужно подготовить арену. Назвать это место полем боя язык не поворачивался, на них все совершенно иначе. Кроме того, желательно не оставлять слишком приметные следы моего стиля убийства. Как раз пригодится новый артефакт. Конкретное место мы были вольны выбрать сами в рамках допустимой области. Зайти нужно было далеко, и мы значительно ускорились в меру возможностей Николая. Вокруг разбегались большие боевые пауки в маскировке. Эх, мне бы модель «Фантом», человекообразного разведчика, заточенного на максимальную скрытность. Но это все создам позже. А пока приготовил 7 ратников со снайперскими винтовками, заставив их карабкаться на деревья. Николай смотрел на происходящее широко распахнутыми глазами, видимо осознавая, какой сейчас будет разнос. На предполагаемой позиции мы просигналили о готовности – и над лесом сразу разнеслось объявление. «Начали!» «Николай, твоя основная задача — сильно не отставать и обезвреживать неизвестных для допроса. А они есть. Ближайшие сидят...» Далеко в лесу прозвучал взрыв. Там заискрили молнии, когда паук нашел притворяющихся кустами людей. «Вот там одни сидели, но это слабаки. Выдвигаемся плотной группой и ждем сюрпризов». Я шел с 2 черными копьями, сразу создав пару витязей. Сил на них ушло знатно, очень много стали. Зато у нас будет отличная поддержка. «Охренеть!» — бормотал Николай. «Да мы тебе вообще не нужны». «Отнюдь, они ведь питаются моей силой», — я пожал плечами. «Я могу собрать вот так много готового снаряжения, а потом ударить разом, и меня не задавят числом слабаков. Но в продолжительном бою с сильным противником я не столь эффективен». «Ну да, ну да», — саркастично протянула Соня. Ее характер становится смелее. Отлично. Хорошие артефакты – важная часть моей силы, подтвердил я. Группа противников приближалась к нам, явно собираясь взять нахрапом с решительным наступлением. А еще в небе, в предполагаемой точке контакта, появился скрытник. Кажется, ему с трудом давался незаметный полет. Это максимум магистр, и он использовал артефакты, играя роль наблюдателя. Иллюзия слегка колебалась, но в целом увидеть его с земли сквозь кроны деревьев было почти невозможно. Искажения не проглядывались на фоне ясного голубого неба, зато я прекрасно видел его сверху, как и пяток снующих разведчиков. В итоге засекли его ауру. Заглушил связь, и пятерка ратников одновременно навелась на цель и пальнула переполненными энергией усиленными снарядами. Просто на всякий случай. Нужно было гарантированно убить наблюдателя одним ударом. А какие у него щиты, я не знал. Выстрелы крупного калибра с небольшой ударной волной даже подняли немного пыли с земли. Ни одного промаха. Противник не успел среагировать. Его тело разорвало на части. Вот взять основную четверку внезапным ударом не выйдет. Они не пытались скрываться и максимально защитили себя барьерами. Впрочем, один из них подпрыгнул вверх после выстрелов, поняв, что произошло. Я понемногу собирал в руках спиральные лезвия из зарекомендовавшего себя Элирта. «Многовато тут чужаков. Точно кого-то в аппарате подкупили. Соня, на тебе правый фланг и тыл. Света и Николай — левый. Старайтесь не уничтожать наши прикрытия из деревьев». «Тебя воспринимают все серьезнее», — заметила блондинка. «Уже не считают, что достаточно просто превосходящий по силе команды». Эту фразу ехидно прокомментировала Сирин. «Большая честь, да. Хорошо, грандмагистров не позвали. Ну ничего, в следующий раз они точно исправят подобную оплошность. Спасибо, хоть сам лес не заминировали». Тут она права. Потом разровняли бы площадку и списали все на активную магию. Тем не менее, я все больше убеждался, что Белозеровым нас банально заказали. И при том, сколько тут дополнительных сил. Странно, если вообще не подготовили местность. Но удары силой не выявляли никакой взрывчатки. Враг приближался. Ратники отстали и помогали Соне прикрывать тылы. Витязи также присели на отдалении. «Соня, давай пробную атаку». Девушка тотчас бросила через листву стрелы сжатого холода, несколько раз действительно попав. Враг не реагировал, двигаясь в нашу сторону. Сзади раздалась еще серия выстрелов. Ратники заранее встретили группу со взрывчаткой. К тому же им на голову упал большой паук и тут же лазером вызвал подрыв гранатомета, первого убитого синхронным залпом. «Что за дрянь? Кирилл, у них очень странные дары. Не волнуйся, я их обнаружу». «Я тоже. Следи за своим сектором. Они приближаются оттуда». Я мог понять удивление Николая. Дары этой боевой группы держались в секрете. Вообще известно, что у одного усиления тела один водной стихии и один странный геомант. Но что именно они могли, хорошо скрывали, и повалившая на нас стена густого тумана изрядно удивила. Света тут же попыталась его сдуть, но лишь замедлила и смогла удержать на некоторой дистанции от центра силы. Водная взвесь мерцала красноватой энергией. Жутковато и красиво. «Вода переполнена духовной энергией», — сказала девушка. «Не позволяйте ей прикасаться к себе. Может, отступим и перегруппируемся?» Николай тоже дерганно осматривался и шагнул назад, а я нахмурился. Девушки сильно нервничали и тоже двинулись со своих мест. Чтобы не мешать друг другу, мы шли в меру разреженным фронтом. Ощутил вторжение в свой разум и сразу его отгородил, а Сирин озвучила мои мысли. «Четвертый обладает ментальным даром, наводящим страх. Усиливаю свои печати». «Отпустила», — сказал Николай, замирая на месте. «Что это было, менталист?» Я шикнул на него. «Тихо. Не давай им понять, что не работает. Эффект типа поля. Одаренный не знает, на кого действует, а на кого нет». Стратегия вырисовывалась. Окружить туманом, заставить нервничать и сломать строй. а двое других атакуют. Скорее всего, один влетит в ближний бой, а другой ударит камнями издалека. При том, что они еще и сильнее, связка действительно неплохая. А если потеряем щиты, то этот туман, несомненно, сделает с нами что-то крайне неприятное. И к тому же у двух атакующих большая несанкционированная поддержка. С кем угодно могло сработать, но и мы не так просты.